Глава 16. На другое утро Ребекка проснулась от громкого стука в дверь. Она набросила платье в цветочек и пошлепала по холодному полу. «Кто там?» — спросила она. «Это Генри». Она распахнула дверь и обвела его руками. «Я так по тебе скучала!» — прошептала она и тут же смолкла. Скоро они уже были в постели. Она ощутила, как напряглись его мышцы, и раздвинула бедра, стараясь прижать его к себе изо всех сил. Потом они лежали, откинувшись на спину. Генри обещал взять ее на раскопки. «По-твоему, в этом есть нечто романтичное?» «Да, как ни странно». «Ну вот, а мне и надеть-то нечего». Генри оглядел ее комнату. «У тебя найдутся брюки, хлопчатобумажная кофточка, удобная обувь и шелковый платок». «Удобная обувь здесь не водится». «Это как?» «Обувь бывает или красивая, или удобная, а у меня только красивая». Генри рассмеялся. «Издержки работы в Air France». Воспоминания о вчерашней размолвке мало-помалу сглаживались. Скоро они рассыплются в труху и перестанут ей докучать. Они снова слились в поцелуе. Ребекка потянулась к Генри рукой и обняла его. Они целовались, не размыкая объятия. Чуть погодя, когда она сидела у зеркала, Генри сказал: «Мне нравится, как ты укладываешь волосы». Она повернулась к нему, оторвавшись от своего отражения. «Ну что ж, тебе повезло, потому что это моя любимая укладка». «И шея твоя видна». «Тебе нравится моя шея? Это вторая из моих любимых частей твоего тела. А какая первая?» «Все остальное». Она кинулась к нему и расцеловала в губы. Потом вернулась к зеркалу. Генри устроился на краю ванной. «Генри, а когда ты впервые влюбился?» Он на миг задумался. «Когда мне было 11?» «Обычно я ездил в школу на автобусе. Автобус был синий с желтовато-белой надписью с одной стороны. Обычно он останавливался у балетной школы, подбирал детишек. Со своего сиденья с левой стороны я видел через высокий забор ярко освещенный класс, где девчонки мои одногодки разминались перед зеркалом. Помню, как медленно и плавно изгибались их красивые руки, точно призрачные крылья. Иногда их руки взмывали и опускались в одном изящном взмахе. Так вот, среди тех девчонок особенно выделялась одна со светло-каштановыми волосами, хотя ростом она была, как все остальные. В нее-то я и влюбился». Генри поднялся и встал у нее за спиной. «Ты с ней встречался?» «Нет. Но как-то раз она посмотрела на меня, потом закончилась четверть, а осенью мои предки переехали, и я уже пошел в другую школу в другом городе». «Ты ее все еще вспоминаешь?» «Она укладывала волосы, как ты». «Вот как?» — спросила Ребекка, взяв руку Генри и поднеся ее к своему затылку. «Такую прическу я носила в Air France, правда, она была поизящней. Я непременно влюбился бы в тебя на небесах», — сказал Генри, поднимаясь, чтобы выйти и оставить ее приводить себя в порядок. Потом они выпили кофе и, держась за руки и смеясь, побежали вниз по лестнице. Рука у него была очень крепкая, и когда им осталось одолеть последние несколько ступеней, Генри остановился и притянул Ребекку к себе. Побриться в то утро он не успел, и, взглянув на его щеку, покрытую легкой щетиной, она снова почувствовала желание. Они сели на его старушку Веспу и, сорвавшись с места, влились в неплотный поток машин. Стояла жара. Спустя примерно час они преодолели мост и выехали на пыльную дорогу. Она казалась бесконечной, хотя на самом деле вела вверх, к раскаленной вершине, где, по словам Генри, тысячи лет почти не ступала нога человека. Вдалеке виднелась белая палатка, несколько широких каменных плит и старенькая машина, похоже, брошенная. Они остановились у одной из плит, полог палатки приподнялся точно века, и на них уставился какой-то малый, прикрывавший глаза ладонью от солнца. «Утро доброе», — проговорил малый, — «а это еще кто?» «Ребекка», — сказал Генри. «Не она, а ты», — сказал малый. Генри рассмеялся. «Мы не виделись целую неделю, Генри. Ты где пропадал?» Прежде чем Генри успел произнести хоть слово, малый похлопал его по спине. «С возвращением, Генри!» «Так кто же это с тобой?» «Привет», — сказала Ребекка, протягивая руку. «Ребекка Батиста». «Ух ты, Батиста!» — переспросил малый и направился обратно к палатке. «Заходите, глотните водички. Кстати, я профессор Петерсон». Генри взял у Ребекки каску и прошел следом за ней в палатку. Они разместились в шезлонгах. Внутри было довольно прохладно и попахивало уксусом. Там же в палатке стояло несколько столов, заваленных какими-то инструментами и камнями. Рядом помещалась сточная труба, подсоединенная к большому ведру, и раковина для мытья посуды, где белело какое-то клейкое вещество. «Что новенького, профессор?» — спросил Генри. «Что новенького?» «Ну, для начала...» — профессор протянул им по стакану с холодной водой. Потом принялся раскуривать трубку, поглядывая краешком глаза на Ребекку. Он поднес спичку к чашечке трубки и затянулся. Пламя спички тут же замерцало, подпалило табак, и он зашипел в такт каждой последующей неглубокой затяжки. Джузеппе уехал домой, по крайней мере, на неделю. Бедная старушка-мать опять занемогла. «Опять?» — переспросил Генри и повернулся к Ребекке. Когда мать Джузеппе скучает по нему, она всякий раз начинает хворать, и ему приходится мчаться к ней незамедлительно. «Как же узнать, что написано на том диске?» — сказал Генри. «Придется ждать». «Ты об этом хотел со мной поговорить?» «Да», — ответил профессор Петерсон. «Если поедешь в университет, не говори, что Джузеппе уехал». «Не буду. Им нужен любой предлог, чтобы от нас отделаться. Правда?» Профессор вытащил трубку изо рта. «Но мне всегда так казалось». Поговорив еще немного, они снова оказались на жаре. Профессор, стоя за спиной Ребекки и Генри, посмотрел на видневшиеся вдалеке Афины. Над городом висела косматая дымка, будто сотканная из клочковатой шерсти. До Афин было несколько миль, но кипучая энергия городской жизни ощущалась даже здесь, на пустынной скале. «Если хотите помочь, милочка», — обратился к Ребекке профессор, «а я староват, чтобы обращаться с такими просьбами без тени неловкости, в общем, не стесняйтесь». «Зарисуйте пару вон тех штуковин на столе для информационного бюллетеня британской школы». «Могу заплатить вам либо камнями, либо комплиментами. Я могу наказать Генри, если будет вести себя недостойно». «Вот, наконец, объявился мужчина, который понимает женщину», — сказала Ребекка. «Предпочитаю камни». «Генри говорит, вы талантливая художница». «Он не видел ни одной моей работы. Не скажи», — отозвался Генри из своей ямы. «Я мельком видел кое-какие рисунки на полу в твоей гостиной этим утром». «Так ведь только этим утром», — сказала она. «Выходит, я все же прав?» Ребекка подошла вслед за профессором к столу. Он был накрыт куском пластмассы, придавленным кирпичами. Профессор достал коробку со старенькими английскими стоматологическими инструментами и объяснил, для чего они нужны. А еще сказал, куда деваются их находки и какие из них надо бы зарисовать. Сделав несколько набросков, Ребекка прилегла в гамак за палаткой. Она обмахивалась потрепанным номером экономиста еженедельника, но вскоре ее сморил сон. Профессор Петерсон подошел к краю ямы, в которой копался Генри. «Ты сегодня чертовски спокоен, Генри. Никак подумываешь жениться на Ребекке?» «Жениться? Будь осторожен, Генри. Ладно, а где та нога?» «Уже отправили. Очень хорошо. Откопали только вчера. Значит, она, наверное, уже в лаборатории. Ладно». Генри посмотрел вверх и улыбнулся старому другу. Солнце светило слишком ярко, и выражение на лице старика было не разглядеть. «Ты делаешь прекрасную работу, дружище, как обычно», — сказал он. Тут появилась Ребекка. Ее лицо блестело от испарины. «Я долго проспала». «Не очень», — сказал Генри. «Час от силы». «Генри нашел бедренную кость на прошлой неделе», — сказал профессор. «Похоже, женскую», — прибавил Генри. «Откуда ты знаешь?» — спросила Ребекка. «Я чувствую это, осязая форму. Что-то вроде того». «Каково же это держать в руках кость человека, жившего когда-то давным-давно?» Генри с минуту думал, вытирая лезвие маленькой лопатки о фартук. «Я размышляю об их жизни. Не о главных событиях, а о мелочах. Вроде того, как они пили воду из бокалов, складывали одежду или брели от рынка до дома». Профессор закатил глаза. «Ладно, пойду поработаю». Ребекка спустилась по шаткой лесенке к Генри в яму. «Иной раз попадаются кости детей», — сказал он. Они разительно отличаются от костей их древних родителей. Я имею в виду, их останки ощущаются совсем по-другому. Даже если бы эти дети умерли гораздо позже, прожив долгую жизнь, сейчас бы от них все равно остались только кости». Ребекка подняла камень. «Неужели это ничего не значит?» Генри наклонился и взглянул на камень. «По-твоему, наша жизнь ничего не значит, раз уж нам всем суждено умереть и кануть в забвение?» — спросила она. «В некотором смысле», — ответил Генри. «Думаю, можно сказать, что все мы уже мертвые, уже пропащие в некотором смысле». «Что ж, Генри, если ты прав, мне остается только лечь в эту яму и ждать, когда ты меня откопаешь». Когда они спускались обратно с горы, их волосы трепал полный жизни ветер. Кожа на руках у Генри была темная, загоревшая до черноты и теплая. Когда они въехали в Афины, воздух словно застыл и сделался тяжелым. Генри несся через центр города, объезжая грузовики, направлявшиеся куда-то далеко-далеко. Рестораны открывались к обеду. Ребекка держалась за Генри, обхватив его за талию под холщовой курткой. От несущейся навстречу прохлады Ребекке стало легче дышать, и все ее страхи на какое-то время развеялись. Скоро она расскажет ему о своем детстве и о том, почему ей кажется, что их любовь становится все крепче, как необыкновенная, необъяснимая, окрыляющая вера. Если так будет и впредь, и если вдруг, когда-нибудь ей случится упасть, она чувствовала, что сможет расправить крылья и взлететь».